вверх. У мальчика Карла Фредриксона есть мечта – стать таким же, как его кумир, знаменитый путешественник-исследователь Чарльз Манс, который на дирижабле долетел до Южной Америки. И Карл не одинок в своих мечтах. Девочка Элли основала фан-клуб путешественников и наклеивает в свою книгу будущих путешествий фотографии тех мест, которые она хотела бы посетить. Карл обещает ей, что однажды отвезет ее на райский водопад. «Обещай, что мы туда поедем! Клянись!» — говорит она. Элли и Карл очень подружились. Они вместе вырастают, потом женятся. Оба работают в зоопарке. Карл продает воздушные шарики, а Элли присматривает за животными. Они очень счастливы. Проходят годы. Элли умерла. Карл теперь совсем старенький и живет один. Он очень скучает по Элли. И в доме, где они жили вместе, все осталось таким, как было при ней. Но снаружи мир меняется, и очень быстро. Дома его соседей уступили места огромным зданиям. Но когда строители предлагают Карлу продать дом, он неизменно отказывается. Эти комнатки, полные воспоминаний, слишком важны для него. Тук-тук! В один прекрасный день в дверь стучится мальчик. «Меня зовут Рассел. Я юный следопыт», — представляется он. «Не требуется ли вам какая-нибудь помощь, сэр?» «Нет», — говорит Карл, который не любит, чтобы его тревожили. Но Рассел настаивает. Ему нужно получить очередной значок, а именно «помощь пожилым людям». Тогда Карл сходу придумывает ему задание. «Мальчик должен найти бекаса, птицу, которая портит цветы Карла». На самом деле никакой птицы не существует. Старик просто хочет избавиться от назойливого мальчугана. Его гнездо должно быть где-то в двух кварталах отсюда. Рассел клюет на приманку и бежит на поиски птицы. «Эй, бекас! Иди ко мне, бекасик!» Карла же беспокоят дела поважнее. Его хотят заставить уехать из дома и поселиться в доме престарелых. Но этому не бывать. У Карла есть собственный план. Исполнить мечту Элли и все-таки посетить тот самый райский водопад. И старик находит весьма живописный способ этого добиться. Пропустив через трубу дома огромную связку воздушных шаров, он поднимает дом в воздух, все выше и выше, а остальное поручает ветру. «Бывайте, ребятки!» — смеется он, взмывая в небо. Но Карл не знает, что во время старта у него на крыльце случайно оказался Рассел. «Пожалуйста, впустите меня!» — просит мальчик. Карл собирается отправить Рассела обратно домой, но этому мешает ужасная буря. Изо всех сил оба они противостоят стихиям. И когда буря, наконец, утихает, старик и мальчик обнаруживают, что дом завис в воздухе над неизвестным местом. Где же они? Облака рассеиваются, и Карл не может поверить своим глазам. Они долетели до Южной Америки. Все удалось. Райские водопады прямо тут, под ними. Дом по-прежнему висит в воздухе. И единственный способ не упустить его — взять с собой, привязав к рюкзаку за садовый шланг. По дороге старику и мальчику открываются удивительные пейзажи. На пути к водопаду Рассел встречает огромную разноцветную птицу, которую он берет с собой и называет Кевином. Но самая удивительная встреча — с Дагом, говорящей собакой. «Ошейник этот мой хозяин сделал. Хозяин хороший. Теперь я говорить умею», — объясняет пес людям. Даг сообщает, что стая отправила его на поиски особенной редкой птицы. «Да-да, именно Кевина». «Пожалуйста, будь моим пленником», — просит птицу Даг. Но ничего не получается. Теперь они все друзья. На следующий день Кевин забирается на крышу дома Карла и зовет своих малышей. Кевин — девочка и должна вернуться к своим птенцам. Едва птица уходит, как появляется стая Дага. Вожак стаи Альфа сердито рычит, ведь Даг позволил пленнику сбежать. Теперь ему придется отвечать перед хозяином стаи. И не только Дагу, людям тоже придется. Карл возражает. Он столько пережил, чтобы добраться до райского водопада. Но с собаками не поспоришь, приходится следовать за ними. Когда Карл узнает, кто хозяин стаи, он глазам своим поверить не может. Это же Чарльз Манс, великий путешественник. Он уже очень старый, но его дирижабль по-прежнему готов к полету. Всю свою жизнь путешественник мечтал поймать эту птицу и поэтому отправил на ее поиски стаю собак. Манс непоколебим в своем намерении, а птичий крик указал ему место. «Кевин здесь, на крыше дома!» Рассел и Карл не дают Мансу поймать птицу и убегают. Но старый путешественник умело управляется с дирижаблем и, догнав старика с мальчиком, показывает свою истинную сущность. Манс бессердечен. Он поджигает дом Карла, чтобы его отвлечь, и хватает Кевина. Рассел в отчаянии. Он злится, что Карл ничем не помог птице. Старику, конечно, жаль Кевина. Но сам он хотел только найти райский водопад. И его мечта вот-вот сбудется. Он сдержал свое обещание. Добрался. Карл с нежной улыбкой листает книгу приключений Элли. Сколько невероятных воспоминаний. Но когда доходит до последней страницы, вдруг видит, что Элли все время добавляла туда фотографии, совместные их с Карлом. Пусть ей не довелось увидеть водопады, но они с Карлом разделили друг с другом самое чудесное приключение — жизнь. Но что это за шум? Рассел, все еще ужасно сердитый на старика, привязал к себе шарики и, управляя полетом с помощью воздуходувки для сухих листьев, намерен сам отправиться на поиски Кевина. Карл чувствует, как в нем загорается азарт. Это станет его новым приключением. На своем летучем доме Карл догоняет дирижабль и сражается с Мансом, а Даг противостоит целой стае. Манс расстреливает из ружья воздушные шарики, которые несут дом. Он хочет поймать Кевина во что бы то ни стало. Но Карл видит, что происходит, и как только Манс кидается к дому, Карл с дирижабля подманивает Кевина шоколадом, который птица обожает. Кевин прыгает к Карлу, а вместе с птицей — мальчик и собака. Они в безопасности. А что же дом? Он навеки пропал среди облаков. А Манс падает с неба на землю. «Подумаешь, дом как дом», — говорит, улыбаясь Карл. Для наших героев наступил счастливый конец. У Карла было захватывающее приключение. Кевин воссоединилась со своими разноцветными птенчиками. Даг нашел хорошего хозяина. А Рассел получил заветный значок. Мальчик точно его заслужил.